когда она... Он не смог выговорить слова. «Когда будут изменения?» «Хорошо», — сказал доктор. Адам Уорнер в последний раз посмотрел на Дженнифер и молча попрощался с ней. Затем развернулся и вышел к ожидавшей его толпе репортеров. Краешком сознания Дженнифер поняла, что мужчины ушли. Она не понимала, о чем они говорили. Их слова вызывали в ней мучительную боль. Ей показалось, что слышен голос Адама, но это было невероятно. Адам мертв. Дженнифер попыталась открыть глаза, но у нее не хватило сил. Мысли начали путаться. Абрам Уилсон вбежал в комнату с коробкой в руках и споткнулся. Из коробки вылетела желтая канарейка. «Хватай ее! Не дай ей улететь!» — закричал Роберт Ди Силва. Майкл Моретти поймал ее и рассмеялся. А отец Райан сказал: «Смотрите все! Это чудо!» Конни Гарретт танцевала в комнате, и все ей аплодировали. Миссис Купер сказала: «Я отдаю тебе Вайоминг, Вайоминг, Вайоминг». Вошел Адам с огромным букетом красных роз, и Майкл сказал: «Это от меня». «Я поставлю их в воду», — сказала Дженнифер. Но цветы завяли, а вода пролилась на пол и превратилась в озеро, по которому они с Адамом плавали на яхте под парусами. А Майкл гнался за ними на водных лыжах. Неожиданно он превратился в Джошуа, улыбнулся ей и махнул рукой. Но потерял равновесие, и Дженнифер закричала: «Не падай, не падай, не падай!» Но огромная волна накрыла Джошуа. Он, как и Иисус Христос, поднял руки к небу и исчез. На мгновение Дженнифер пришла в сознание. Джошуа нет. Адама нет. Майкла нет. Она была одна. В конце концов, все остаются одни. Каждый человек умирает своей собственной смертью. Хорошо умереть сейчас. Чувство благословенного покоя накрыло ее, а вскоре не стало и никакой боли. Глава 64. Холодным январским днем Адам Уорнер произносил присягу в Капитолии в качестве 40-го президента Соединенных Штатов Америки. Его жена была одета в черное пальто из соболя и соболиную шапку, которые прекрасно шли к ее бледному лицу и подчеркивали беременность. Она стояла рядом с дочерью и с гордостью смотрела, как Адам произносил клятву. Вся страна любовалась ими. Они были лучшими людьми Америки, скромными, честными и добрыми. В небольшой адвокатской конторе в Келсо, штат Вашингтон, Дженнифер Паркер смотрела по телевизору инаугурацию Адама Уорнера. Когда церемония закончилась, и Адам с Мэри и Самантой в сопровождении телохранителей сошли с подиума, Дженнифер выключила телевизор. Их изображение ушло в небытие. Дженнифер будто выключила все свое прошлое. Все, что произошло с ней, ее любовь и смерть, и радость, и боль.